Часть третья. «А, опять опоздал!» Яркое солнце раскалило мощёную дорожку. Иногда вытирая выступавший на лбу пот, Нейт быстро бежал от мужского общежития к учебному зданию. Он всю ночь читал взятые из библиотеки книги и незаметно для самого себя заснул, устроив из них подушку. А ведь Нейт, устав от чтения тяжёлых книг, просто на мгновение прикрыл глаза, чтобы дать им передохнуть. Воспоминаний после этого у него не осталось. «Вчера госпожа Кейт в это время ещё не пришла, но уж сегодня-то...» Отказавшись от мысли позавтракать, он кое-как нацепил школьную форму и выскочил из общежития. «Плохо. Первый звонок уже был». Окончательно сбив дыхание, мальчик ворвался в корпус первых классов и побежал вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Не сбавляя скорости, он промчался по коридору к самой дальней двери. «Доброе утро!» Со всей силы распахнув закрытую дверь, Нейт влетел в класс. В этот же момент прозвучал колокол административного здания, оповещая всех о начале занятий. «О, успел!» Облегченно выдохнув, Нейт привёл в порядок дыхание, а затем посмотрел на учительскую кафедру. «А где госпожа Кейт?» Учительница, которая должна была быть за кафедрой, там не оказалась. «Я слышал, что вчера учительское собрание затянулось. Но ещё никогда не было такого, чтобы оно затягивалось 2 дня подряд. И, кстати, класс выглядит как-то странно». Когда учительница не было на месте, в классе обычно шли разговоры, но сегодня все одноклассники Нейта с какими-то странными выражениями на лицах стояли в центре комнаты и о чём-то шептались друг с другом. Обычно все разбивались на маленькие группки, чтобы болтать, но сегодня обсуждали что-то все вместе, будто шло классное собрание. «А что случилось?» «О, Нейт пришёл!» Взмахнув короткими золотыми волосами, отозвалась Мио, стоявшая с наружной стороны круга. «Доброе утро, Мио. Может, объяснишь, что случилось? Почему это все собрались?» Собирался задать вопрос Нейт, но не успел. «Ты так опоздал? Наверное, провожал к Лулу?» «Что?» От слов Мио Нейт мгновенно побледнел. «Логично же. Ты всегда с утра её навещаешь. Мы тут обсуждали, что надо бы сходить к ней, пока её не увезли. Правда, к Лулу не приходит в сознание, поэтому вряд ли она нам что-нибудь скажет». «По-по-по-постой!» Быстро выкрикнул Нейт, перебив кивающую самой себе Мио. «Я не понимаю, о чём идёт речь. Что значит «провожал»? Что значит «пока не увезли»?» Почему-то в груди у Нейта возникла давящая боль. Его посетило ужасно плохое предчувствие. Казалось, будто его оставили совсем одного. «Что? Разве ты не ходил навестить Клюэль, Нейти?» Обернувшись к Нейту и склонив голову на бок, удивлённо спросила Сержис. «Я сегодня чуть-чуть опоздал, поэтому никуда не ходил. С Клюэль что-то случилось?» «Ясно. Значит, ты пока ещё не знаешь?» Мио слабо вздохнула. На её обычно светлое лицо легла тень. «Клуло ведь так и не проснулась. Поскольку средств медпункта Академии недостаточно, её перевезут в более оснащённое место». «Не может быть. Клюэль не приходила в сознание, поэтому её мнение не учитывалось. Значит, это было чьё-то предложение? Значит, Клюэль сегодня увезут из Академии?» «Ага. Мне будет одиноко, но тут ничего не поделать. Но если она выздоровеет, то, наверное, сможет вернуться». «Почему так внезапно?» «Мио, Клюэль пока ещё в медпункте?» «Да, скорее всего. Эй, Нейт! Я иду, Клюэль!» Смахнув руку Мио, Нейт на полной скорости выбежал в коридор. «Клюэль!» Даже забыв постучать, Нейт распахнул дверь медпункта. «Там... Нейт?» Почти одновременно обернувшись, спросили Тинка и одетая в костюм цвета свежей зелени Кейт. В тесной комнате стояло множество учителей и других ответственных лиц Академии, а на диване в окружении взрослых лежала обёрнутая в покрывало девушка с алыми волосами. «Госпожа Кейт, Клюэль перевозит другое место?» «Да, это обсуждалось вчера ночью на срочном собрании. Оснащение медпункта Академии сравнительно новое, но для того, чтобы вылечить Клюэль, требуется более специализированный уход». «Но постойте же!» Вдохнув всей грудью, Нейт развёл руки в стороны. «Бедная Клюэль! Она же спит и ни о чём не подозревает, а её перевезут в совершенно неизвестное ей место! Когда она проснётся, то обнаружит себя в незнакомом месте. Там не будет ни родителей, ни друзей, только одинокая и грустная комната. Насколько же ей будет тяжело!» «Я тебя понимаю, но всё уже решено. Мы заранее согласовали то место, где могут её принять. Даже на поезде ей уже отвели отдельный вагон». «Не делайте этого, прошу вас! Не оставляйте Клюэль одну! Изо всех сил выкрикнул Нейт, смотря прямо в глаза Кейт. «Я обещал, что буду навещать её каждый день, пока она не поправится. Она боялась медпункта, поэтому я оставался с ней. Я обещал, что не оставлю её в одиночестве». «Значит, можно позволить Клюэль умереть?» «А?» Вопрос Нейту задала женщина с серебристыми волосами, носившая белую блузку. Тинка Элейсон. Её лицо было таким же, как и всегда. Голос, как обычно, мягким, поэтому Нейт не сразу смог понять смысл сказанных ей слов. С тех пор, как она в таком состоянии, прошло больше недели. Никаких признаков снижения температуры не наблюдается, ни одно из лекарств не дало никакого эффекта. Как врач, я уверяю тебя, до того момента, как тело Клюэль истощится окончательно, времени почти не осталось. «Клюэль, умереть? Чушь! Этого не может быть! Такого просто не может быть! Такого же... не может быть! Ведь когда Клюэль просыпалась, она выглядела вполне здоровой!» «Я не стала бы лгать о здоровье пациента. Если состояние Клюэль станет критическим, я не думаю, что смогу справиться с местным оборудованием. Поэтому мы с учителями Академии всю ночь напролёт обсуждали эту ситуацию. И это наше последнее средство. Но...» Тинка опустилась на корточки рядом со склонившим голову Нейтом и заглянула ему в лицо. «Всё будет хорошо. Мы не оставим Клюэль одну. Я еду вместе с ней, к тому же мы везём её в главное управление Келбергского института». «Того самого Келбергского?» Огромный Келбергский институт имел свои отделения по всему континенту, и на него же из-за исследований, связанных с яйцами, нацелился владелец серых песнопений Мишдор. «Да, там нас ждёт Селинарва. Она работает там заместителем директора и окажет всю возможную поддержку лечению Клюэль». Тинка аккуратно положила руку на плечо Нейту. «Я сделаю всё, что в моих силах. Поэтому, пожалуйста, жди нас здесь». Жизнь дорогого Нейту человека висела на волоске. Он не мог сказать «нет», но сил согласиться со словами Тинки и кивнуть у него тоже не осталось. Нейт не мог поднять плечи, не мог остановить дрожь в коленях. Мальчик хотел что-то сказать, но его горло охрипло, поэтому у него вырвался лишь вздох. «Прости, Клюэль, я не смог тебя спасти. Я...» Ощутив невероятную апатию, Нейт изо всех сил сжал кулаки.